Наверное, все остальные расскажут вам не больше моего». «Это уже кое-что», — сказала я, надеясь, что он не прав, и я действительно найду, за что зацепиться. Но мне не повезло. Людмилу все любили, а если не любили, то уважали. А если не любили и не уважали, то относились нейтрально. Она всегда была готова помочь, ни с кем никогда не имела конфликтов. Все знали, что у нее есть жених, потому что он частенько встречал ее после работы. Знали, что он где-то работает водителем, потому что приезжал на казенной машине. Вот, собственно, и все, что мне удалось выяснить, побеседовав с четырьмя коллегами Людмилы. О каждом из них она знала что-то такое, чего никто не знал. То есть они думали, что больше никто. Почему-то эти люди сочли возможным поделиться с ней своими бедами. Но, например, у меня сложилось впечатление, что Михаил Семенович Нафаня далеко не так прост, как о нем думают его сослуживцы. И уж точно он в курсе всех подводных течений в уверенном ему молодом коллективе. «Ну что?» — спросил он меня, когда провожал до двери. Лицо его выражало отеческую озабоченность шалостями своего ребенка. Именно так он к ним ко всем относился. «Не густо», — ответила я. «Я же говорил, они хоть и сборище доморощенных интриганов, но они не злые. Все их интрижки сводятся к тому, чтобы скрыть свои слабости. И Людмила им в этом помогала. Она у нас как внештатный психолог. Могли бы, конечно, и ко мне со своими проблемами приходить. Но я не могу одновременно быть им начальником и подушкой для слез». «Это да». Не солоно хлебавши, я отправилась домой в Тарасов. Не желая провести пару часов в режиме газ-тормоз, я решила поехать улочками, а не по главной пробковой артерии города. Но именно тут моя хитрость меня перехитрила. Простояв длиннющие пробки больше часа, я окончательно сникла. Мысль навестить Никиту Максимовича, пришедшая мне в голову, когда я подходила к критической отметке терпения, немного успокоила меня. В конце концов, до больницы отсюда 2 минуты езды. Кроме того, я наконец выберусь из этого зомбированного потока машин, двигающихся со скоростью пешехода. Довольная идеей, я вывернула на боковую улочку и направилась к больнице. Там меня ждало огромное разочарование в виде отсутствия моего клиента. Еще неприятнее было то, что никто представления не имел, когда и куда он исчез. Причем вместе со своими вещами. Стоя посреди пустой больничной палаты, я чувствовала, как настроение мое стекло по телу вниз и падает все ниже. Второй этаж, первый, полуподвал, подвал. Привет, шахтеры! Попытавшись успокоиться с помощью дыхательной гимнастики, я все же умудрилась не устроить головомойку медперсоналу за такую безответственность. Ведь человека могли просто-напросто убить прямо в его палате, и никто бы не заметил. Беспрецедентная халатность. Надеюсь, меня там надолго запомнили. Я хоть и не орала, но выражение моего лица заставляло медперсонал шарахаться от меня в стороны и красться вдоль стены. Расстроившись в конец, я поехала домой. Пробки я объехала, поэтому добралась быстро. Чувствовала я себя до безобразия противно. За настроением в подвал я не спускалась, поэтому коротала вечер без него. Наверное, нужно было... Сообразив себе кофе, я плюхнулась в кресло и задумалась. Все, что мне удалось сегодня выяснить, говорило о злонамеренности причинить вред именно Людмиле. Итак, 30-го Людмила спрашивает адрес Никиты. Он дает. Через 2 дня 1-го совершается налет на ее квартиру. Еще у нас тут странный визит странного человечка. И еще его странная смерть. 8-го нападают на Никиту. О чем нам это все может говорить? О том, что гость здесь играет немаловажную роль. Мои мысли снова вернулись ко встрече с крокодилом. Прокрутив в голове все, начиная с момента открытия двери, я тяжело вздохнула. Как же мерзавец открыл эту чертову дверь! без того, чтобы повредить замки. С Никитой понятно, там мы все выяснили. Но ведь, по словам Геннадия, такого с их ключами произойти не могло. Она вышла всего на 10 минут сбегать за хлебом, а вернулась и нарвалась на... Булочная за углом. Даже компьютер не стала выключать. Нет, он не ждал, когда она уйдет. Он ждал, когда она вернется. И пока она открывала дверь, он напал на нее сзади. Потом упирающуюся втащил внутрь, захлопнул дверь. А потом, протащив ее в зал, бросил на пол в углу компьютерного стола. Видимо, она умудрилась достать до ноутбука. Телефон, скорее всего, нападающий выбил из ее рук, тот упал и разбился. А вот о компьютере мерзавец не подумал, и она до него добралась. Почему она отослала смайлы Никите? Возможно, в тот миг это была единственная надежда, и она не подумала, что Никита о ней ничего не знает. Вряд ли ей было до этого. Девушка нашла единственный возможный шанс позвать на помощь. В продолжении бед можно предположить, что злоумышленник, не найдя того, зачем пришел, решил применить к девушке более действенные методы убеждения. Ведь он это и сделал, гад. В принципе, заметив ее уловку с сообщениями, он вполне мог просмотреть историю сообщений и найти там адрес Никиты. Это возможно. Но чего хотел визитер? Жаль, что у него не спросишь. Набрав номер Кири, я приготовилась слезно умолять о помощи. Впрочем, слезно — это слишком громкое слово, ведь он сам подкинул мне клиента, да еще с такой рекламой. Вот пусть и помогает держать марку. «Привет, детектив!» — раздался бодрый голос из трубки. «Чем маешься, занимаешься?» Изложив ему суть своей просьбы, я спросила, когда он сможет ее выполнить. «Как с неба радугу достать, дружище!» — хохотнул он. «Для тебя все быстро и в лучшем виде!» Поговорив еще минут 10 обо всем сразу и ни о чем в частности, мы распрощались. Мы не часто виделись, но поболтать возможность всегда находилась. За это я его и любила. Он никогда не лез в душу напролом, никогда не начинал пересказывать список своих бед в ответ на вопрос «как дела?». Это был нормальный, абсолютно адекватный мужчина с немного грубоватыми манерами и потрясающим чувством юмора. В общем, он был из таких чудесных парней, рядом с которыми чувствуешь себя в безопасности и, что самое главное, в своей тарелке в любой ситуации.